Порой в своих фантазиях доходил до того, что представлял себе мир без нечисти. Мир, населенный только людьми и вновь принадлежавший лишь им. Мир, в котором уже не будет места таким старикам, как он, просто не заслуживших такого земного рая. Но там будут жить его внуки, среди деревьев, по лужайкам, ничего вокруг не опасаясь, будут гоняться за бабочками правнуки. А в небе снова появится клин перелетных птиц. Как раз эти мечты позволили ему выжить. Помогли сохранить в себе человечность и тягу к жизни. К жизни не в смысле просто существования, а к жизни как к цели, как к благу. Благодаря мечтам он не свихнулся, не превратился в дикого кровожадного зверя. Лишь благодаря им. Да и сейчас бросить все, пойти по простому пути, к примеру, прибиться к разбойникам, не позволяли только они. Вечер обещал быть спокойным и безоблачным. Чарли и сам не заметил, как успел задремать. Но тотчас же подскочил на месте, когда кто-то начал барабанить в его дверь. Застегнув пояс с револьверами, подхватил висевший на стене винчестер и быстро взбежал по лестнице на второй этаж. Чарли мгновенно погрузился во тьму. Мужчина несколько минут простоял на месте, ожидая, пока глаза приспособятся к полной темноте. Стук повторился, и раздался мужской голос, окликающий хозяев. Чарльз, уверенно огибая мебель, подошел к окну и распахнул ставни. Резкий порыв ветра мгновенно бросил в лицо холодную дождевую воду. Возле ограды, запахнувшись плащи, стояли четверо. Причем как минимум одна из них была женщина. Из-под низко надвинутого на глаза выглядывал краешек кружавчатого чепца. Неслабо они должны были по воротам колотить, раз стук в доме слышно было. Чарли прицелился в выглядевшую самым здоровым мужчину и крикнул. «Чего надо?»